Получив команду от Любаши, Ваня достал из колодца холодной воды, долго с шумом умывался, причесал волосы и, придя на кухню, спросил. «Ну, страдания?» Когда он бывал в хорошем настроении, то звал Любашу страдания. «Подавай свою стряпню, отведаем домашнего, а то надоело обедать каждый день в национале». «Болтун! Ты хоть раз был там?» «Спрашиваешь». Правда, иногда приходится заглядывать и в другие рестораны, ну, скажем, в «Савой» или «Гранд-отель», но в основном обедаю в «Национале». Ничего не поделаешь, холостой, а ты женись. Любаша поставила перед ним полную тарелку дымящегося супа. «Нет уж, спасибо. Жениться и посадить себе на голову такую кикимору, как твоя Лариса, лучше век прожить холостяком». «Наш сегодня, видно, не в духе», — сказала Любаша, подавая Ване обед. «Опять поссорились, что ли?» В открытой двери кухни видно было, как Василий Петрович, пыхтя и отдуваясь, копал землю, подготовлял место для посадки клубничных усов. «Будешь не в духе, когда получишь по кумполу». Сегодня заместитель министра Акулов дал ему жизни. Его секретарша рассказывала. Выскочил, говорит, от Николая Ильича Багрова, и глаза налиты кровью, как у быка. По делам ему, зазнался. Думает, если начальник главка, так умнее его и человека нет. Бог с ним. У него жизнь и так не сладкая. И то правда, — ответил шофер, уплетая жаркое. Смотри, уже уморился. Действительно, Василий Петрович отшвырнул лопату, сел на лавочку и, уставив в землю глаза, задумался. Юрий Борисович Никонов 3 дня тому назад получил бесплатную путевку в Сочи. Правда, сейчас какие-то 1800 рублей не имели для него большого значения. В деньгах он не нуждался. Но мало ли какая может сложиться ситуация. Лучше, когда всем известно, что начальник ОКСа поехал отдыхать на казенный счет. Вызов к начальнику встревожил его. Вдруг тот задумал что-то такое, что может сорвать отпуск. Да чего же сложно жить на свете? Батурин подружески похлопал его по плечу и прочитал целую лекцию. «Для вас очень важно продолжать работу у нас. Советую как можно шире разрекламировать свой побочный заработок. Можете даже несколько преувеличить полученную сумму. Это сразу положит конец всяким кривотолкам. Люди завистливы, и когда кто-нибудь начинает чуточку отличаться от окружающих своим материальным благополучием и позволяет себе лишнее, они настораживаются и всюду суют нос. Откуда, почему? Вы человек молодой, и что греха таить, любите широко пожить. Я это понял с первого взгляда, когда был у вас дома. Не думайте, не осуждаю, так и должно быть. В конце концов, для чего живешь на свете? Но у нас такой быт, порядки такие установлены, при которых умным, способным людям нельзя развернуться и пожить в свое удовольствие. Я знаю людей с большими деньгами, ведущих себя тише воды, ниже травы. Они ходят в потрепанной одежде, курят дешевые папиросы, обедают в заводской столовой и вечные должники кассы взаимопомощи. Жалуются на свое стесненное материальное положение и при каждом удобном случае подают заявление о материальном пособии. Получат 300-500 рублей и в тот же вечер пропьют их с друзьями в укромном местечке. Вы, благодаря работе у нас, избавлены от необходимости вечно притворяться, но все же будьте осторожны. Когда в кармане много денег, то трудно удержаться от соблазна. За Голубкова я спокоен. Он стреляный воробей, умеет вести себя, не попадется. Конечно, очень неприятно было слушать такую длинную отповедь от малознакомого человека, словно ты младенец и ничего в делах не смыслишь. Однако нужно отдать Батурину должное, он оказался порядочным человеком. Не торгуясь, выплатил обещанную сумму, как только комбинация закончилась, и артель получила наряд на 5 тонн шерстяных отходов. 50 тысяч. Таких денег у Юлия Борисовича никогда не бывало. Как приятно сознавать свою независимость. Сколотить бы кругленькую сумму и отойти в сторонку. А почему бы нет? Батурин намекнул, что если все обойдется благополучно, то комбинацию можно повторить, лишь бы его не обошли. Но нет, вряд ли. У дельцов такого рода, как и у уголовников, есть неписанные законы своих не обманывать. Никонов зашел к Василию Петровичу с заявлением о дополнительном отпуске за свой счет на 10 дней. «Мне крайне неприятно тревожить вас по личным делам, но вынуждают обстоятельства». «Мама моя затосковала в Воронеже. Старенькая она у меня. Хочется повидаться, утешить, благо получил деньги за работу в статуправлении и могу доставить себе такую роскошь». Василий Петрович пробежал глазами протянутое Никоновым заявление. «Дополнительный отпуск вам дадим, это не проблема. А вот время для отдыха выбрали неподходящее. При сложившихся обстоятельствах не представляю себе, как я обойдусь без вас». Он долго, испытующим взглядом глядел на Никонова, видимо, обдумывая какой-то план, возникший только что в его изобретательной голове. «Сами понимаете, как складываются у нас дела». «Понимаю, конечно. Но я путевку уже получил. Со здоровьем тоже не важно, болят суставы. Врачи советуют принимать мацестинские ванны». От волнения у Юлия Борисовича пересохло во рту. Он так настроился на отпуск, заранее предвкушая те удовольствия, которые получит на благодатном юге, на берегу Лазурного моря. К матери ему тоже хотелось явиться одетым с иголочки, во всем новом и при деньгах. Пусть старуха радуется и гордится удачливым сыном. Неужели поездка сорвется и все рухнет? «На какое число получили путевку?» — спросил Василий Петрович. «С 18 августа. Еще 10 дней в вашем распоряжении. В крайнем случае полетите самолетом». «Я хотел бы заехать к матери». Юлий Борисович переступил с ноги на ногу, как провинившийся школьник. «Заехать к ней вы можете и на обратном пути». «Можно и так», — нерешительно согласился Никонов. На даче, к удивлению Юлия Борисовича, Толстяков пригласил его наверх, к себе в спальню. «Мне хочется доверительно поговорить с вами об одном важном деле», — начал Василий Петрович, усадив Никонова в кресло и прохаживаясь по комнате. «До вас, несомненно, уже дошли слухи о весьма неприятном разговоре, который был сегодня у меня с Акуловым. Кстати, он и о вас отзывался не очень лестно». Никонов сидел, съежившись. Неужели, почувствовав силу Власова, Василий Петрович переменил тактику и хочет найти с ним общий язык, а его, Юлия Борисовича, сделать козлом отпущения? А почему бы и нет? От него всего можно ожидать. «Мне кажется, — продолжал Василий Петрович, — вы не испытываете особой симпатии к Власову. И если хотите, это свидетельствует о вашей проницательности. Власов — наглец, причем умный и ловкий наглец. Его не так просто скрутить, особенно теперь, когда Акулов целиком на его стороне. Он дал мне прямую директиву — всячески поддерживать Власова и опыт комбината распространять на другие фабрики. Мы, кажется, с вами предвидели это еще раньше. У Никонова вырвался вздох облегчения. Правильно, предвидели. Но, к сожалению, сделать с ним ничего не могли. Никто не согласился бы снять с работы лишь недавно назначенного директора, который правильно взялся за дело и обеспечил выполнение плана. А то, что он не в меру заносчив, ни с кем не желает считаться и к тому же азартный экспериментатор, тогда не имело значения. Вот теперь дело другое. Но беда в том, что сейчас мы по нашей инициативе ничего предпринять не можем, особенно при сложившихся обстоятельствах. Единственное, что нам остается, это использовать отсутствие Акулова. Он уезжает в отпуск на 1,5-2 месяца. Срок достаточный. Простите, Василий Петрович, я вас не совсем понимаю. Власов истратил 400 тысяч рублей оборотных средств на реконструкцию красильно-отделочного цеха. У меня есть на этот счет точные сведения. В ближайшее время потратит еще. Не такой он человек, чтобы остановиться на полдороги. Налицо грубое нарушение финансовой дисциплины, преступление. За такие художества полагается снятие с работы и даже привлечение к уголовной ответственности. Нужно, чтобы кто-нибудь со стороны занялся этим и проявил инициативу. Власов рассчитывает закончить реконструкцию и показать товар лицом, мол, победителей не судят. А наша задача — опередить его. Вы меня поняли? Остановившись перед Никоновым, Василий Петрович не сводил с него глаз. Ведь у нас есть всевозможные контролирующие органы, работа которых заключается в том, чтобы получать сигналы и реагировать на них. Теперь я все понял. Глаза Юлия Борисовича заблестели. Все будет сделано в лучшем виде. Будьте осторожны. И не в ваших, и не в моих интересах, чтобы хоть кто-нибудь вас заподозрил. Не беспокойтесь, не маленький. На следующий день Юлий Борисович настукал двумя пальцами на портативной пишущей машинке обстоятельное донесение без подписи на имя министра государственного контроля о художествах директора Московского комбината Алексея Власова и его покровителей. А еще через 5 дней он вылетел на самолете в Сочи. Сергей давно ждал этого предложения и с готовностью согласился поехать в дом инвалидов к Ивану Васильевичу. В воскресенье рано утром Милочка зашла за ним и Леонидом. Она была в легком пальто, голова повязана косынкой, на ногах простенькие туфельки без каблуков. Во всем ее облике было что-то новое, более простое, милое, делавшее ее в глазах Сергея еще привлекательнее. Аграфена Ивановна заставила Милочку сесть за стол и позавтракать. «Ты с моего Сергея бери пример. Посмотри, как он уплетает кашу. Леонид тоже ничего, научился есть по утрам. А как же иначе? Рабочему человеку нельзя с голодным желудком», — приговаривала она, накладывая пшенную кашу на тарелку Милочки. После завтрака, когда они собирались уходить, Аграфена Ивановна принялась укладывать им в авоську хлеб, колбасу, яйца, большой кусок пирога. «Зачем вы беспокоитесь?» — запротестовал Леонид. «Мы зайдем по дороге в гастроном и купим, что надо. Нечего таскаться по магазинам. Домашние-то всегда лучше. Смотрите, долго не задерживайтесь, возвращайтесь засветло, вам завтра на работу». Прощаясь, Милочка в каком-то внезапном порыве обняла ее, поцеловала в щеку и убежала. Аграфена Ивановна посмотрела ей вслед с доброй грустной улыбкой. Она все еще никак не могла оправиться после болезни, появилась одышка, по ночам болело сердце. Но, боясь встревожить сына, она молчала. Вагоны электрички были переполнены. Пришлось стоять в тамбуре. Было жарко и душно. «Как хотите, а я куплю автомобиль», — сказал Леонид, когда электричка тронулась. «Терпеть не могу путешествовать в тесноте». «Лучше самолет», — пошутил Сергей. «Тебе, выдающемуся атомнику, в будущем не грешно завести собственный реактивный самолет». «Нет, победа мне больше по душе. Оборудую фургон-прицеп со спальней и кухней, и каждое лето буду путешествовать по югу. Где захочу, там и остановлюсь. Надоест — кати дальше. Поедешь со мной, Милочка?» «В твоем фургоне вряд ли трое поместятся». Милочка лукаво взглянула на брата. «Я только тебя приглашаю». Леонид смутился. Сергей чуть не расхохотался. «Вот где, оказывается, собака-то зарыта. Хитер Леня, ни слова не говорил. Но погоди, я еще поиздеваюсь над тобой». Лес начался сразу же за железнодорожной платформой. Кроны высоких деревьев купались в золотистых лучах солнца. В кустах орешника пел свою незамысловатую песенку зяблик. Разрумянившаяся Милочка то и дело убегала с дороги нарвать цветов. «Но знаешь, мы эдак и до вечера не доберемся», — заворчал, наконец, Леонид, вспомнив наказ Аграфены Ивановны вернуться засветло. «Здесь так хорошо. По-моему, человек должен всегда жить ближе к природе», — сказала она. «Надоест», — возразил Леонид. «У тебя, Леня, отсутствует чувство красоты. Неправда. Иначе ему не приглянулась бы Наташа, — сказал Сергей. Она тебе тоже нравится? Милочка искоса посмотрела на Сергея. Леонид ускорил шаги и опередил их. Наташа хорошая девушка, и все же... Почему не договариваешь? И все же лучше тебя нет. Милочка отвернулась, пряча от Сергея лицо. Недалеко от дома инвалидов их догнала грузовая машина. Шофер затормозил и, высунув голову в окошко, приветствовал Леонида как старого знакомого. «Леонид Иванович, мое почтение. Папашу навещать?» «Да, к нему. Довезу». «Куда? Осталось всего 50 шагов. И то правда. Ну, будьте здоровы. Передайте от меня привет». Шофер дал газ, и машина помчалась вперед. В этот теплый солнечный день большинство обитателей дома инвалидов находилось в саду. Одни сидели в колясках, другие лежали на топчанах в тени, и только одиночки медленно прогуливались по аллеям. При виде их у Сергея невольно сжалось сердце. Вот люди, пожертвовавшие всем, совершившие великий подвиг ради освобождения человечества от фашистского плена. Закон такой будет издан, чтобы все винтовки, пушки, танки и другое вооружение сдавать в сплав, а только по одной штуке каждого вида оружия хранить в музеях, — вспомнились ему слова отца. — Леня? — Милочка, — послышался чей-то голос. Сергей оглянулся и увидел человека в коляске. Ноги его были укрыты одеялом. — Познакомься, папа, — сказал Леонид. Это мой друг Сергей Полетов, о котором я тебе столько рассказывал. Сергей протянул было руку, но, вспомнив, тут же опустил ее, мучительно покраснев. Иван Васильевич сделал вид, что не замечает его смущения. «Мы с ним давнишние знакомые», — сказал он. «Могу, друзья мои, похвастаться. Вот хирурги сделали мне палец». Он вытащил из-под одеяла обрубок правой руки. «Смотрите, я свободно держу ложку и сам ем без чужой помощи, перелистываю страницы книги и даже спички зажигаю. Если такое же приспособление сделают на левой руке, будет совсем хорошо. Двумя руками можно и тележку покатать. Однако ты здорово вырос, Сережа. Совсем мужчиной стал. Да ведь прошло почти 10 лет, как мы виделись. Немалый срок». Чтобы отвлечь отца от грустных воспоминаний, Леонид вытащил из авоськи 10 пачек казбека, спички, кулек с грушами и сливами и положил перед ним в коляску. «За папиросы спасибо. А на фрукты зря тратились. Мы тут всем обеспечены. Рассказывай, Сережа, как живешь? Как Аграфена Ивановна? Я часто вспоминаю ее знаменитые оладьи с медом. Твой отец очень их любил. Мама и сейчас делает их, и мы с Леней отдаем им должное. А в шахматы играешь? Когда-то ты хвастался, что отца собираешься обыграть. Играю изредка, времени нет». Сергей удивился тому, что Иван Васильевич помнит мельчайшие подробности давно минувших дней. «Живет прошлым», — решил он. «Знаю, знаю про твои дела. Леня только о них и говорит. Молодец. Когда-нибудь приеду к вам на комбинат повидаться со старыми друзьями и посмотрю вашу хваленую красилку». Послышался удар гонга. «Обедать зовут», — сказал Иван Васильевич. «Вы пока погуляйте, а я скоро вернусь». Подошел служащий и покатил его коляску в столовую. Сад опустел. Леонид и Сергей пошли к речке купаться. Милочка осталась одна. Она села на скамейку под деревом и долго сидела неподвижно с открытой книжкой на коленях, радуясь тишине, окружавшей ее. Не случись этой проклятой войны, отцу не пришлось бы жить здесь. Может быть, и вся жизнь у них пошла бы по-иному. Был бы свой дом, семья. Теперь так или иначе придется уходить из дома. Она не может больше терпеть свою зависимость от Толстякова. С Борисом и со всей его компанией тоже покончено. Как все это тяжело. Сколько душевных сил растратила она напрасно. Ничего, со временем все наладится. У нее хватит сил самой встать на ноги. Первое время, может быть, будет трудно, ну что же. Неужели не найдется друзей, которые помогут ей, поддержат ее? Она с нежностью подумала о брате, о Сергее. Ах, Сергей! Как порою несправедлива была она к нему. А он такой хороший, настоящий друг. Она задумчиво перелистывала книжку, не замечая, как бежит время. Голос отца заставил ее вздрогнуть. Тележка Ивана Васильевича остановилась около ее скамейки. Задумалась Милочка. Отец ласково и озабоченно смотрел на нее. Задумалась. «Знаешь, папа, я решила уйти из дома. С начала учебного года буду жить в общежитии. Декан обещал перевести на дневное отделение и дать место». Иван Васильевич опустил голову на грудь и долго молчал. «А мама?» — негромко спросил он. «Она не должна была обманывать нас. Я не могу. Мне стыдно ей в глаза смотреть». Отец ответил не сразу. «Все-таки она мать. Надо и о ней подумать», — сказал он. «Ушел Леонид, уйдешь ты. Что же ей останется в жизни?» «Не знаю. Но я не могу. Не могу». В конце аллеи показались Сергей и Леонид. Какой парень вырос. Иван Васильевич кивнул головой в сторону Сергея, весь в отца. Трофим Назарыч был на редкость честным и правдивым человеком. Сережа тоже очень-очень хороший. Милочка смущенно улыбнулась, глядя отцу в глаза.